Глава 7. Энн Бенедикт прождала в прихожей клуба минут 10, прежде чем на лестнице появился виконт под руку с несколько пришибленным епископом, толкуя про супралапсариев – богословское учение кальвинизма. При виде Энн он ослабил хватку, и епископ обрадованно улизнул в комнату, где по уставу клуба говорить не разрешалось. Лорд Авингхэм взглянул на племянницу с виноватой покорностью, но тут же попытался сделать хорошую мину при плохой игре. «Привет, дорогая! Только что приехала, да? Отлично! Запоздала немного?» «Нет, не запоздала!» – отвечала Энн с суровостью, которую нередко навлекал на себя беспутный глава семьи. «И вовсе не только что приехала! Тебе четверть часа назад передали, что я жду!» «Передали», — сказал лорд Авингхэм. «Конечно, передали. Теперь я вспомнил. Я показывал мальчикам фокус со спичками и немного увлекся. Схожу-ка я за шляпой. А она на тебе. Вот как? Ну, тогда пошли». «Давай уже. Мне придется гнать, как сумасшедший, чтобы успеть, пока тебя не хватились. А разве я не сказал, что у меня свободный вечер?» «Не сказал». «Значит, я извожусь только из-за того, что ты не удосужился поставить меня в известность?» «Да все это память! Постоянно меня подводит!» Они подошли к машине, и Энн посторонилась, пропуская дядюшку вперед. В прежние времена, отправляясь с ним, она садилась первой, но после того, как машину несколько раз тряхнула под его тяжестью, сделалась осторожнее. Лорд Авингхэм имел привычку на мгновение зависать над сиденьем, а затем, обмякнув, рушится, словно камнепад. Вначале оба молчали. В Лондоне с его оживленным движением Энн предпочитала не разговаривать, а лорд Авингхэм опять впал в кому. Пока они не достигли предместий, его попросту нельзя было числить среди присутствующих, и если б и удалось застать, то не иначе, как междугородным звонком. «Ну?» – спросила Энн, когда они въехали в тихие воды загородного шоссе. Она сняла руку с руля, чтобы ткнуть дядюшку в бок. «Как тебе все это, моя крошка?» «Заполучить ручного сыщика. Думаю, теперь у нас появилась надежда». «Определенно». Энн мечтательно взглянула на ветровое стекло. «Теперь что-нибудь сдвинется. Как по-твоему? Если нет, я этого не переживу. Ты не представляешь, как мне осточертела моя работа». «А ты не представляешь, как мне осточертела моя!» «Будем надеяться, мистер Эдер нас вызволит. Что ты о нем думаешь?» «Видный малый». «Это меня и удивило. Точно как я в его годы». «Ты был стройный и жилистый?» Лорд Авингхэм задумался. «Жилистый? Пожалуй. Стройный нет. Но я был малый хоть куда, да и этот парень не промах. Не то, что этот пучеглазый болван, обойщик, с которым ты обручилась. Я уже просила тебя не называть Лайонела болваном. И никакой он не обойщик. Он художник по интерьерам. Еще хуже. Я содрогнулся, когда ты сказала, что выйдешь за него замуж. Содрогнулся до основания. Знаю. Помнишь, я сказал, что за этого... «За склизкого, хлипкого пустозвона с завитыми усиками! Лопни, кочерышка!» «Помню. Давай не будем о Лайонеле. Мы договорились, что у нас разные мнения. Я рада, что тебе понравился, мистер Эдер. Должна сказать, на меня произвело впечатление, как быстро он схватывает. Наверное, все сыщики такие. А он не сыщик». «Что? А я ей ни на минуту не поверил». Дорога была совершенно пуста, и Энн перевела взгляд на своего спутника. Глаза его затуманились, показывая, что он готов впасть в очередной транс, поэтому она снова ткнула его в бок. «Что-что?» «То самое. Думаешь, я не узнаю частного сыщика? Я их перевидал на своем веку. В молодости они ходили за мной табунами». «Частного сыщика? Видно за милю. Редкая мразь». А этот малый просто случайно оказался в конторе. «Что ты сказала, когда вошла?» «О, я сказала, мистер Эдер, с вопросительной интонацией». «А он что ответил?» «Что-то вроде определенно или точно, ну вот». «Настоящий сыщик сказал бы к вашим услугам, мэм!» Или другую пошлую фразочку. Потер бы жирные руки и ухмыльнулся, как официант. «Он ухмылялся?» «Нет, просто смотрел. Вот видишь, а почему?» «Потому что ты сразила его на повал. Ты всегда их сражаешь на повал. У нас это семейное. Только я сражаю женщин. Сколько бывало неприятностей. Стараешься быть любезным, и бац, рушится семья. Вот почему меня выслеживали сыщики». «Вот бы ты помнил про бриллианты так же хорошо, как про свои ужасные похождения». «Если бы я вспоминаю свои похождения без всякого удовольствия», — произнес раскаявшийся грешник. Энн снова обратила на дорогу задумчивый взор и прикусила губку. Она пересматривала факты в свете новых свидетельств. А поскольку лорд Авенхэм погрузился в размышления о том, почему птицы сидят на проводах, когда рядом полно деревьев, то молчание продолжалось почти до поворота на Шипли-Холл. «Тогда он какой-то ненормальный». «Э? Ну, мистер Эдер. А что с ним?» «Я сказала, что он, наверное, ненормальный». «Почему?» «Ну, если он прикинулся сыщиком». «Не вижу ничего ненормального. Напротив, очень разумный поступок, учитывая его чувства. Взвешенная, просчитанная политика. Он хочет постоянно быть рядом с тобой». «Зачем? Он в тебя влюбился?» «В меня? Конечно. Ты плохо слушала. Я говорил, что ты его сразила». «Говорил? Да? Влюбился с первого взгляда». «Ты бредишь, милый. Ничуть. Он не мог влюбиться с первого взгляда». «Это почему?» «Потому что люди так не влюбляются». «Ну, знаешь. Если поставить в ряд женщин, в которых я влюбился с первого взгляда...» «Не надо. Я уверена, ты ошибся». «Он мне сам сказал». «Как?» «Так. Когда ты ушла, я посмотрела ему прямо в глаза и спросил, втюрились, а?» Энн тихонько ахнула. «Не может быть!» «Так и спросил». «Почему?» «Хотел получить подтверждение из первых рук. Когда хочешь что-нибудь узнать, всегда лучше обратиться к истокам». «И что он ответил?» «Ответил, да». «Немногословно». «А не нужно много слов, чтобы ответить на простой вопрос, втюрились, а?» «А он ответил, да. На твоем месте я бы за него ухватился. Славный малый». «А как же Лайонел?» «Лайонел? Да ты бы и не посмотрела в его сторону, если бы не смазливая рожа, как у парикмахерского болванчика. Женщины-бедняжки на таких падки. Дай мне два куска угля и банку замазки, и я тебе сделаю такого же Лайонела и даже получше. Лопни-ка, черышка. Хотел бы я быть вчера в суде и слышать, как этот Джи-Джи Миллер его отделал». Энн остановила машину. Они только что свернули на дорогу, ведущую к Шипли-Холлу, и хотя дворецкому и впрямь не следовало выходить из машины, секретаря-компаньонки у самого подъезда, ему не было необходимости столько топать в одиночестве. Она вполне могла провести его еще ярдов 100. Однако, как немало она походила на Миртл Шусмит, Энн Бенедикт тоже считала, что за дурное поведение мужчин их надо наказывать. «Выходи, мой ангел!» «Что, уже?» «Уже!» – твердо сказала Энн. «Надеюсь, что тебя покусают дикие улитки. Ты отлично знаешь, что нельзя так говорить про Лайонела». «Ты бы не злилась, если б не знала, что это правда». «Выходи!» – повторила Энн. «Дикие улитки, ужасные, с длинными рогами». Лорд Авенхэм вывалился из машины, как лесной исполин, рухнувший под топором дровосека. А Энн тронулась с места. Она вновь призадумалась и закусила губу. Носик у нее наморщился, как у кролика. Размышляла она о том, как странно все это выглядит. И о том, как странно ненавидит она инфернального Джи-Джи Миллера. «Интересно, — думала Энн, — доведется ли его встретить и высказать ему все?» Она очень на это надеялась.